Глава 4. И вот настает тот день. Я 10 раз подкрашиваю прозрачным блеском губы перед выходом, разглаживаю воротник строгой однотонной блузки и проверяю, взяла ли я выданный мне в отделе кадров пропуск. Все на месте. Ух, вздыхаю громко. Сердце отбивает барабанную дробь и в финале выдает очередь из замысловатых ритмов. Успокойся, Сонь. Шепчу сама себе, слюнявлю палец и провожу им по бровке. «Все отлично, ты справишься!» Взяв с прихожей ключи с брелоком-лисичкой, запрыгиваю в туфли и выхожу в подъезд. На площадке никого. Лифт грохочет, спускаясь с верхних этажей. Решаю воспользоваться лестницей. Чем быстрее спускаюсь вниз, тем сильнее дребезжит в груди. Только на улице немного успокаиваюсь, и моя походка смягчается. Солнце светит ярко, кругом полно молодой зелени. Стайка воробьев делится последними новостями в ровно подстриженных живых изгородях. Под их звонкое щебетание я настраиваю себя на хорошую волну. На автобусной остановке встречаю Алену, администратора технологий будущего. Я думала, она передвигается на какой-нибудь компактной машинке, ну или на такси в крайнем случае, а она здесь. Конечно же, Алена меня узнает и слегка нелепо улыбается. «Привет, Соня. Не знала, что мы живем в одном районе. Такой сюрприз». «Привет». «Да уж, великая неожиданность. Пожимаю плечами. Район большой, неудивительно». «Готова к первому дню?» Ее ехидный тон подкрепляется едким прищуром карих глаз. «Алексей Иванович прилетел, значит, будет общее собрание». «Да, готова. Собрание так собрание». Кого я обманываю? От слов Алены у меня моментально скручивается узел в животе, а на спину выливают ведро ледяной воды. О, наш автобус! Девушка с фигурой песочные часы торопится в парковочный кармашек. Гляжу на ее черные туфли с открытым мыском и вспоминаю. Видела их на витрине в торговом центре, но купить не смогла. Они слишком дорогие для меня. Ты идешь? Другой автобус приедет только через 40 минут. Я поправляю сумку на бедре и в числе последних пассажиров поднимаюсь в душный салон. Валентина не проработала и 3 месяца. Алену раскачивает из стороны в сторону, но она крепко держится за поручень. Не вынесла загонов Алексея Ивановича. С каких пор к руководству так обращаются? Алексей Иванович не такой зверь, как Артур, и у меня от него в зобе не сводит, но все же он начальник, босс всех боссов. А что именно не так? Алена прищуривается, уголок ее рта искривляется. Она чуть наклоняется ко мне и, косясь на дедулю в панаме, говорит. По слухам, он к ней приставал. Она только-только замуж вышла. Дедушка покашливает, и я сразу же вспоминаю папу. Он бы посоветовал мне держаться от Алены подальше и провел бы собственное расследование на ее счет. Профессиональная привычка. А я? Хлопаю ресницами и округляю рот. Ого, неприятная ситуация. Еще какая. Даже ее муж приходил и хотел выяснить с ним отношения. Естественно, его скрутили еще в фойе. Но... Так что держись, Софья, у нас в компании не так уж и просто выжить. Не верю. Не верю сплетням про Алексея Ивановича. Он хоть и любит женщин, меняет их каждый сезон, но бизнес построил с нуля, своими руками. Дорожит им и поэтому не станет портить репутацию компании грязными делами. Может, Алена нарочно наговаривает и преследует свою выгоду? Насколько я знаю, Алексей Иванович никогда не позволял себе распускать руки на работе и уж тем более откровенно лезть подчиненным под юбку. Артур мне часто рассказывал об отце, о работе с ним, шутил и смеялся над его молоденькими любовницами. Я обожала слушать Артура, и не только истории про большого босса и главу семьи Чернышевских, но и о них самих. Я, представляя себе жизнь в статусе жены Артура воочию, мечтала стать их частью. И когда он сделал мне предложение, я светилась от счастья. Но недолго. «Ты чего замолчала?» Алена задевает меня плечом, я вздрагиваю. Просто задумалась. Хмыкаю, а внутри перевариваю горькое варево из обид прошлого, которые всплывают следом за теплыми воспоминаниями. «Реже так делай, а то пропустишь что-нибудь важное». Я втягиваю нижнюю губу и перевожу взгляд с Алены в окно. Залитые солнцем улицы зовут прогуляться, но я уже забыла, когда наслаждалась прогулками и простыми радостями жизни. Мое утро и вечер начинаются одинаково, с поездки к папе в больницу. Сегодня в 6 часов я проводила его в лучшую больницу нашего города, к настоящему магу с золотыми руками. Папа долго не отпускал мое запястье. То, на котором всегда находятся его часы, и я поняла без слов. Он напоминал мне, время бесценно, и я должна тратить его разумно. Кр-кр! Автобус выпускает выхлопные газы при торможении. Я выхожу, все еще находясь одной ногой в воспоминаниях. А Алена уже разговаривает с незнакомкой в шикарном алом платье. Я обгоняю их, обе смотрят мне вслед, перешептываются. Не опускаю плеч, держусь ровно. Только пройдя турникет и забежав в лифт, расслабляюсь. Прижимаюсь спиной к зеркальной стене, смотрю на свое отражение. Грудь высоко вздымается, щеки бледные, руки, сжимающие ремешок сумки, дрожат. Хочется бросить в саму себя тяжелый камень и исказить жалкое зрелище. Но я фырчу, а подъемник встряхивается и зависает. Через минуту открываются двери, я медленно вдыхаю, потом ударяю пятками друг об друга и ступаю в новую жизнь. «Вы, Софья Романовна?» Тут же нападает на меня женщина с каре, крупными белыми серьгами в форме завитка. «Да». Неуверенно отвечаю я, перелистывая в уме сотни вариантов развития событий. «Поспешите в конференц-зал, вас уже ждут». Не двигаюсь, ноги застывают на бетоне. «Быстрее, не на английское чаепитие прибыли!» — прикрикивает дама, направляясь по широкому коридору. От ее крика непроизвольно скукоживаюсь, голова вмиг уходит в плечи. «Вам сюда!» — опять кричит она, указывая мне на черную дверь слева. Я делаю шаг, потом еще один и еще, и, дойдя до места назначения, долго не решаюсь войти. По пути теряю всю смелость, а ее и так не очень много, совсем крошечные крохи. «Да что же вы, как робкий цыпленок-то?» Толкает меня внутрь, я влетаю в зал с огромным овальным столом, стеклянными полками, стеллажами, заставленными первыми изданиями книг великих философов, едва не падая ниц из-за этой грубиянки. Артур и его отец перестают разговаривать, сидя в кожаных креслах, держа чашки с черным кофе. Знаю, Артур только его пьет. «А вот и твоя помощница, отец. Знакомься, Евсеева Софья Романовна». Чернышевский-младший отвешивает ленивый жест рукой и низко выдыхает. Он насквозь фальшив, аж тошно. «Соня? Соня Евсеева? Твоя бывшая?» Запинается Алексей Иванович, встает на ноги, ставит чашку на стол. «Невеста? Прошу любить и жаловать. Ну, можно и наоборот». Цедит сквозь зубы Артур, откидываясь на спинку кресла. Я бросаю на него жалобный взгляд с ноткой мольбы. Он улыбается, грешная и язвительная улыбка, прикрытая невинной ухмылкой. Пародия для отца. «Да, здравствуйте, Алексей Иванович. Очень рада вас видеть. Вы ничуть не изменились». «Спасибо». Подходит, берет мою руку и целует ее. «А ты стала умопомрачительной красавицей. Мой сын совершил большую ошибку, упустив тебя. Но что сделано, то сделано, да?» Я киваю, не сводя глаз с Артура. Он чуть приподнимает подбородок и будто бы говорит: «Ты пожалеешь, если откроешь рот». «Но о чем я должна жалеть? Он сам принял меня на работу, сам поставил условия, которые я проглотила ради своего родного человека. И я буду работать честно, не стану никому вставлять палки в колеса. Мы с папой получили шанс, и нельзя злить судьбу. Все в прошлом, Алексей Иванович. Мы с Артуром повзрослели и, надеюсь, сработаемся». «А тебе не надо с ним срабатываться, Сонечка. Ты теперь моя правая рука и левая тоже». Алексей Иванович вертится вперед-назад, впитывая реакцию сына и мою. Он симпатичный мужчина. Легкая седина придала ему мужественности, а проступившие морщины — мудрости. И все же сейчас он ведет себя, словно мальчишка в парке аттракционов. «Да, отец, Софья Романовна принадлежит тебе одному». Артур отпивает кофе, опускает чашку на блюдце, и она тихонько звенит. «Ты не против, если я покажу ей рабочее место?» «Пожалуйста». Легкий реверанс от Алексея Ивановича вызывает зуд в ладонях Артура. Растирает их, сужая свои ореховые глаза. Маленькая девочка внутри меня трепещет и просится домой. Она вся твоя. Артур в два счета оказывается рядом, и теплая ладонь ложится мне на поясницу. Идем, твой импровизированный кабинет в двух шагах от отцовского тронного зала. Разряд тока внушительной мощи проходит насквозь меня и парализует мое сердце. Артур не понимает ничего. Он подталкивает меня к двери, а я в коме. Каблуки противно елозят по полу, сливаясь в унисон с моим внутренним писком. И я никак не могу его заглушить. Уже в коридоре мой бывший жених сканирует его на наличие людей и разворачивается ко мне, к той, которая до сих пор не пришла в чувство. Советую вести себя скромнее, Софья Романовна. Меньше улыбочек и больше дела. Что? Моргаю, прогоняя монотонные вибрации в висках. Ты думаешь, я имею виды на Алексея Ивановича? Он богаче, солиднее и одной ногой в гробу. Ты же как-то так выразилась 3 года назад, когда втаптывала меня в дерьмо и уходила красиво. В кавычках красиво. Я говорила совсем о другом. Если ты понял именно так, то я успеваю лишь один вдох сделать. Артур загоняет меня в капкан между стеной и своим телом. Я в числе последних стоял на уроках физкультуры, а Артур, не сомневаюсь, во главе шеренги, и не только в школе. Я дословно помню, что и с какой интонацией ты сказала. Он чуть-чуть оскаливается, знает мне этого достаточно, чтобы забиться мышкой в норку. Но я не мерзавец, озвучивать вслух не стану. Мое сердечко ёкает, поет прощальную песню и останавливается. Артур купается в моих застывших, округлившихся глазах, а потом отходит и молча показывает мне на дверь с табличкой «Помощник генерального директора». Я не могу пошевелиться. В мыслях только желание зарыться в одеяло и не высовываться наружу 100 лет. Но папа... Я не подведу его. Мой самый близкий человек будет мной гордиться. Извини. С трудом выгибаю одну бровь, глядя на Артура. Если бы не папины уроки по самоконтролю, упала бы в обморок. Артур пропускает меня в мой кабинет, а сам неспешным шагом направляется по коридору в холл. Скрывшись за дверью, 5 минут унимаю сердцебиение. Затем рассматриваю помещение в серо-черных тонах и немею от брутального дизайна. Стол интересной кубической формы, необычные многогранные светильники, подсветка под потолком, а вид из окна... Дух захватывает. И теперь это все принадлежит мне.